не могло быть таких письмен ни у каких известных Семену народов. Однако Семен почему-то знал, что это именно буквы, стоило ему лишь разок на них взглянуть. И ничего хорошего в той надписи не было. Это Семен тоже понял сразу, хотя и не мог объяснить, откуда взялась у него такая уверенность. А рядом с ним, Семеном Владимировичем, лишь руку протяни, высилась гора золота. Были здесь и монеты, и разные цепи, и какие-то пузатые кувшины с витыми ручками, и кубки с самоцветными украшениями. Из небрежно брошенных в кучу там и тут золотых ларцов высыпались разноцветные камни, которые зловеще посверкивали среди монет, словно чьи-то мокрые глаза. Высокая, выше самого Семена гора, блестела неживым драгоценным сиянием, искаженно отражая в начищенных кувшинах и без того перекошенную физиономию Семена Владимировича. Стояла мертвая тишина. Вот тут-то Семен и перепугался. Ни стены замороченные так подействовали на него, ни золото, в немыслимых количествах наваленное перед ним, а именно тишина. Тишина, от которой гудела в ушах. «Эй, есть тут кто?» В полголоса спросил Семен, невольно пятясь от пышного золотого великолепия и затравленно оглядываясь по сторонам. «Или как?» Под ногами оглушительно хрустнуло. Семен Владимирович глянул вниз и с воплем отпрыгнул в сторону. Семен стоял как раз на костях. На человеческих костях. На скелете. Собственно, скелета как такового уже не было. Он только что осыпался ребрами, превратившись от сениной кроссовки в плоскую костяную насыпь. Серый пыльный череп с аккуратной дырочкой во лбу, потеряв нижнюю челюсть, медленно откатился в сторону. «А-а-а, нашего полку прибыло!» Уверенным, хорошо поставленным баритоном сказал раздавленный скелет. «Разумеется, скелеты говорить не могут», — подумал Семен. «Не бывает такого!» Но голос явно доносился откуда-то из костей, из-под дуг сломанных ребер. «Кто тут?» Срывающимся голосом повторил Семен. «Кто говорит?» И на всякий случай, ступая тихо-тихо, подался в сторону, подальше от разговорчивых останков. «Вот», — удовлетворенно заметил тот же голос. «У него уже и слуховые галлюцинации начались. Голоса слышит. Что-то уж слишком быстро. Последний из слимперов, если не ошибаюсь, лишь через неделю Совгорга услышал». Голос запнулся, сомнений похмыкал. «Кажется, этот горг у них ангел подземелья. Или не ангел? Да нет, ангел. Но не подземелья. И не горг. Что-то я запутался в их дурацкой мифологии». Пожаловался баритон. «Тоска!» Голос зевнул с прискуливанием. «Одно и то же. Да-с». И умолк. «Да кто же здесь?» Взорвался Семен. «Какие слимперы? Какие ангелы? Он еще и издевается, зараза! Сейчас я тебе покажу, как над подхмельным человеком изгаляться!» Не придумав ничего лучшего, он схватил с пола череп и со злостью метнул его в костяную кучу. Тяжелая серая пыль облачко взметнулась над костями, и Семен, обессилев, сел на пол. «Ну где же я?» В тоске спросил он сам себя, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону. «Что со мной? Ой, худо мне, ой, тошно!» И замолчал, тупо глядя вниз. «Эй, блевать только не вздумай!» Ехидно предупредил голос. «Воды в этих местах нет, нету водички. Стало быть, потеря жидкости невосполнима. В пустыне то влаги больше. Зато золота сколько, навалом. Небось, не золотишко искал, а? Не золотишко, а попал сюда. Вот же дурак. Ну, давай, давай, начинай на судьбу свою жаловаться. Стонать начинай, не стесняйся. Не ожидал, небось, в такое местечко угодить. Да откуда тебе знать-то про него? На твоем месте, дурень, я бы поостерегся к стенам подходить, тем более надписи касаться. Дольше проживешь. Впрочем, ты все равно их не видишь. И я не вижу, но зато о них знаю. Такая вот у нас с тобой разница. Жаль, что ты меня не слышишь. Знаешь, если бы... Вижу, я вижу и слышу!» Семен поднял голову. «И надписи эти винтовые вижу. И голос твой гнусный только глухой не услышит. Сам-то ты где, болтун хренов? Ок!» Голос крякнул, словно его владелец чем-то поперхнулся на полуслове, и опять наступила тишина. Семен встал, угрюмо глянул в сторону разговорчивой кучки костей, с ненавистью сплюнул в ее сторону и пошел изучать окрестности. Как оказалось, изучать особо было нечего. Зал был практически пуст, за исключением самой Золотой горы и пары десятков мумий, живописно разбросанных по всему необъятному полу. В зале ничего не было. Больше всего мумий находилось возле самоцветных матовых стен под первым витком низко идущей черной надписи. Словно те, кто лежал сейчас под великанскими кляксами букв, умерли мгновенно, едва коснувшись их. Во всяком случае, у Семена Владимировича создалось именно такое впечатление. Умерли и мгновенно мумифицировались. Одежды практически ни на ком из них не имелось, хотя где-то рядом с добротно высушенными покойниками валялись на полу лоскуты обугленной ткани. Семен обошел зал пару раз, не решаясь близко подходить к подозрительным стенам. Он хорошо помнил предупреждение таинственного голоса и, наконец, вернулся к тому месту, откуда начал свой обход, говорящим костям. «Ну, и что дальше?» С независимым видом спросил он, присаживаясь перед черепом на корточке. «Какие еще инструкции будут? Ты можешь мне по-человечески объяснить, где я? Только без всяких ангелов и разных там гургов, хорошо? Поклянись!» Торжественно сказал голос. «Самым святым для себя поклянись, что ты и вправду воспринимаешь мои слова. Хотя нет, не надо. Просто подними правую руку и скажи: я слышу тебя, о магический вор». «Зачем это?» Не понял Семен. «Я тебя и так прекрасно слышу. Без поднятых рук. У меня уши не под мышками растут. А вот ты все равно скажи». Заупрямился баритон. «А то бывают всякие совпадения, знаешь ли. Иначе не буду с тобой разговаривать». Пригрозил голос. «Я жду. Ну?» Чувствуя себя неловко от глупости происходящего, неуверенно сказал Семен. «Значит, я, Семен Владимирович, слышу тебя, о магический вор. Достаточно?» «Невероятно!» С расстановкой по слогам сказал баритон. «И впрямь слышит. Эй, руку забыл поднять?» «Ах, да!» Спохватился Семен и помахал правой рукой в воздухе. «Все? Да вроде все!» С сомнением произнес голос. «Как я еще могу проверить, не галлюцинация ли ты? Может, ты мне только кажешься, а на самом деле я сам с собой разговариваю. Это, однако, надо обдумать. Короче, говорилка, ты где прячешься?» С раздражением спросил Семен Владимирович. «Хватит мне голову морочить!» Думать он собрался. «Здесь ты, что ли?» И, поднявшись с корточек, осторожно разгреб кости ногой. Под беспорядочно сваленными обломками ребер, под лохмотьями пыли и обрывками материи, на каменевшем позвоночнике скелета лежал круглый стальной медальон. Его цепочка тоже стальная, петлей захлестывала шейные позвонки, и Семену пришлось приподнять хребет, чтобы снять медальон с бывшей шеи. Медальон был размером с металлическую пятирублевку. С одной его стороны, гладкой и отполированной, были выгравированы очень маленькие, почти неразличимые глазу непонятные символы. Что-то вроде химических и математических формул, но вперемешку, как попало. С другой стороны медальона присутствовал один единственный, очень простой и до обидного знакомый рисунок – кулак с нагло оттопыренным средним пальцем. «Ну вообще!» – протянул Семен Владимирович, не зная, как и реагировать на такую находку. «Так, что видим?» Строгим учительским голосом поинтересовался стальной кружок. «Ты говори, не стесняйся, должен ведь я убедиться». А в чем убедиться, медальон не пояснил, не соизволил. «С одной стороны значки какие-то, очень мелкие, не разберу, что именно». Медленно ответил Семен, внутренне удивляясь самому себе. Вернее тому, с какой легкостью он принял очевидный факт. С ним разговаривала неживая вещь – железка. Возможно, сказалось то, что в Сениных рассказах почти все вещи тоже были говорящими. Шока не было. «А с другой стороны?» Семен запнулся, не зная, как правильно сформулировать ответ. «Ну-ка, ну-ка!» Оживился медальон. «И что?» «Кулак с пальцем!» Нейтрально ответил Семен. «Неприличный жест! Точно!» Обрадовался стальной кружок, словно Семен Владимирович сделал великое открытие. «Он увидел! Обалдеть можно! Что ж, поздравляю! Ты выиграл главный приз! И я тоже! Вот повезло так повезло! 10 лет в пыли валялся, И вдруг такая удача!» Голос неожиданно дрогнул, насморочно всхлипнул и умолк. «Ты мне толком поясни, что здесь происходит?» Как можно мягче и убедительней попросил Семен. «Где я оказался? Кто ты такой? И что это вообще значит?» Он обвел рукой вокруг себя. «Разумеется, разумеется!» Торопливо ответил Кружок. «Все объясню. Только сначала надень меня себе на шею и скажи, беру и владею». «Это зачем?» С подозрением спросил Семен. «Для чего? Не буду». «Ты делай, как я сказал», — возмутился медальон. «Другие визжали бы от счастья, а этот нос воротит. Надевай и говори, потом объясню. Скорее, а то блуждающий стражник не ровен час заявится». «Ну, раз стражник», — нехотя согласился Семен. «Тогда, конечно». Он обтер медальон об свою рубашку. Все же на покойнике висел, неприятно как-то, и надел его. «Беру и владею», — скучным голосом произнес Семен Владимирович. Медальон громко звякнул, как микроволновка по окончании работы, и больше ничего не случилось. «А сейчас что?» Семен потрогал железный кружочек пальцем. Кружок ощутимо нагрелся, словно его на печке подержали. «А сейчас надо закончить одно дельце и сваливать отсюда поскорее», — с облегчением сказал медальон. «Теперь это можно. Теперь все можно. Ты да я, да мы с тобой. Сработаемся, парень. Погоди». Томимый нехорошим предчувствием пробормотал Семен. «В каком смысле сработаемся?» «В прямом», — любезно пояснил стальной кружочек. «Ты, дружище, только что вступил в законное и единоличное пожизненное обладание мной. Ты теперь по чародейному каталогу Марокуса свободный вор с прикрытием. Высшей категории, с чем тебя и поздравляю». «Опаньки», — только и сказал Семен Владимирович. «Дожился, блин», и почесал в затылке. А что еще можно было сказать?